Так или иначе, Сьюлин с тех пор стала злая, как оса. Не думаю, чтобы она так уж страдала по старине Фрэнку, но очень это задело ее самолюбие, и она все говорила: «Почему это вы должны носить красивые платья, иметь коляску и жить в Атланте, а она должна схоронить себя здесь, в Таре? Она, вы же знаете, любит разъезжать по гостям и по вечеринкам, любит носить красивые платья. Я не осуждаю ее. Все женщины такие». Так вот, месяц тому назад отвез я ее в Джонсборо и оставил. Она пошла в гости, а я отправился по делам. А когда мы поехали домой, вижу, она тихонькая, как мышка, но очень взволнованная, еле сдерживается. Я решил, наверное, узнала, что кто-то ждет млад... Ну, словом, услышала какую-то интересную сплетню и не стал ломать над этим голову. А потом она целую неделю ходила по дому такая взволнованная, казалось, вот сейчас все выложит. Но нет, молчала. Наконец, поехала она навестить мисс Кэтлин Калверт. «Скарлетт, вы бы все глаза выплакали, поглядевши на мисс Кэтлин. Бедняжечка! Лучше бы ей умереть, чем быть замужем за этим трусливым Янки Хилтоном. Вы слыхали, что он заложил поместье и не смог его выкупить, и теперь им придется оттуда уехать?» «Нет, я этого не знала. Да и не желаю знать, я хочу знать про папу». «Сейчас и до этого дойдем», — примирительно сказал Уилл. Когда Сьюлин вернулась от них, она сказала: «Все мы ошибаемся насчет Хилтона». Она назвала его мистером Хилтоном и сказала, что очень он ловкий, а мы только посмеялись над ней. Потом принялась она гулять днем с вашим папенькой, и я, когда возвращался домой с полей, не раз видел, как она сидела с ним на кладбищенской стене и что-то ему втолковывала и размахивала руками. А хозяин наш эдак удивленно смотрел на нее и только качал головой. Вы ведь знаете, какой он был, Скарлетт. Становился все рассеяннее и рассеяннее, так что вроде даже перестал понимать, где он находится и кто мы будем. Раз видел я, что Сьюлин указала ему на могилу вашей матушки, а хозяин наш как раз плачется. После этого вошла она в дом, такая радостная, взволнованная. Ну, я крепко ее отчитал, не пожалел слов. «Мисс Сьюлин», — сказал я ей, — «какого черта вы пристаете к своему бедному папеньке и напоминаете ему про вашу матушку? Он ведь не очень-то и понимает, что она покойница. А вы все бубните ему об этом, бубните». А она так вскинула голову, рассмеялась и сказала: «Не лезь, куда не просят. Когда-нибудь вы все будете благодарны мне за то, что я делаю». Вчера вечером мисс Мелани сказала мне, что Сьюлин делилась с ней своими планами. Но, сказала мисс Мелани, она думала, что у Сьюлин это так, несерьезно. Мисс Мелани сказала, что ничего не стала нам говорить, потому что уж больно вся эта затея ей не понравилась. «Какая затея? Когда же ты, наконец, дойдешь до дела? Мы ведь уже полдороги проехали. Я хочу знать про папу». «Я как раз к тому и веду», — сказал Уилл. «А мы и вправду почти подъехали к дому, так что, пожалуй, постоим здесь, пока я не доскажу». Уилл натянул вожжи, лошадь остановилась и зафыркала. Они стояли у давно не стриженной изгороди из диких апельсиновых деревьев, окружавшей владение Макинтошей. В просветах между темными стволами Скарлетт различала высокие призрачные очертания труб, все еще торчавших над молчаливыми развалинами. Лучше бы Уилл выбрал другое место для остановки. Ну так вот, долго ли, коротко ли, Сьюлин задумала получить с Янки за хлопок, который они сожгли, и за стадо, которое угнали, и за изгороди, и за сараи, которые порушили. С Янки? А вы не знаете? Правительство Янки платит сторонникам Союза на юге за всю разрушенную и уничтоженную собственность. «Конечно, знаю», — сказала Скарлетт. «Но к нам-то это какое имеет отношение?» «Очень даже большое, по мнению Сьюлин.